Владимир остался в госпитале. Ему было предназначено председателем выйти оттуда через несколько лет полным инвалидом, слабым и полубезумным, ничего не знающим, не помнящим. И это предначертание сбылось бы, если бы не Владимир Васильевич Булатников, который забрал Владимира из госпиталя еще до того, как его успели искалечить. Разумеется, забрал он его совершенно легально, не украл, не вывез под покровом ночи. Он просто добился, чтобы Володю выписали. Конечно же, его комиссовали по состоянию здоровья. Он перешагнул порог этого госпиталя, недалеко от метро Октябрьское поле, полным сил, здоровым, преуспевающим майором КГБ, а вышел спустя 3 месяца. Никем. И ноги еле несли его, то и дело норовя подогнуться. Глаза почти не видели из-за лекарств, которые ему кололи. У него началось отслоение сетчатки. Он был слабым и немощным, но голова пока была в порядке. Соображал он по-прежнему нормально. Правда, память стала подводить. Ведь эти лекарства прежде всего по памяти бьют. Булатников выхаживал его в буквальном смысле слова. Кормил витаминами, натуральными продуктами с рынка. Водил гулять, медленно прохаживаясь рядом с ним по парку и поддерживая под локоть. Приводил на дом врача-офтальмолога, который занимался сетчаткой. О своем плане он рассказал Владимиру сразу же. Неудачливый больной, бывший майор КГБ, должен будет исчезнуть. А на его месте появится человек с другим именем и другой биографией. Этот человек возглавит группу из людей, щедро одаренных природой, научит их пользоваться своим даром и будет ими руководить. Булатникову нужен именно он, потому что только в нем счастливо сошлись такие необходимые для реализации замысла черты и качества. Он владеет методиками тренировок и вообще разбирается в проблеме. Он кое-что понимает в оперативной работе, имеет специальное образование и практические навыки. Он ничего не умеет, кроме этой работы. У него нет никакой другой профессии, а этой работы его лишили. Более того, лишили незаслуженно, подло, нанеся удар в спину, коварно. И главное, особо цинично, выдвинув в качестве основного оружия невинную шутку, произнесенную в доверительной беседе. Кроме того, Владимир одинок, отец его скончался несколько лет назад, мать совсем недавно. Братьев и сестер нет, жены и детей тоже нет. Стал быть, его исчезновение никому боли и горе не причинит. Так появился Павел Суляк. А потом и группа. Рита Дугинец, молоденькая и наивная. Безобидный прохиндей Миша Ларкин. Аферист-спекулянт Гарри Костурян. И погоревший на бабах психиатр Карл Фридрихович Рефиниус. Всех их находил и вытаскивал из беды сам Булатников, но работал с ними только Павел. Даже имя Владимира Васильевича упоминать было запрещено. Павел занимался с каждым из них индивидуально, строго следуя той методике, которую разработали в секретной лаборатории, и убеждался, что методика действительно хорошая, грамотная. Даже Рита, которая не могла вообще ничего, кроме как заставить соседа вылить водку в раковину, научилась просто поразительным вещам. Единственным препятствием была ее доброта и наивность. Она не могла внушать людям ничего такого, что грозило опасностью их жизни, если сама знала, что это опасно. При мысли, что она своим внушением ставит под угрозу чью-то жизнь, она мгновенно слабела и теряла способность работать. «Я не могу причинять смерть», — говорила она виновата. «Прости меня, Паша, у меня не получается. Все-таки это очень большой грех». Павел не настаивал. Зачем ломать психику девушки? Поэтому он старался использовать Риту на менее сложных заданиях, а также в тех случаях, когда содержание внушения никак не свидетельствовало о намерении причинить смерть. Например, тот случай с Семеновым. Рите в голову не могло прийти, на что она толкает водителя. У нее никогда не было машины, она никогда ее не водила и вообще плохо разбиралась в правилах дорожного движения. Она была абсолютно уверена, что внушает ему обыкновенное передвижение определенным маршрутом по определенному временному графику. Такое задание она выполняла десятки раз и не видела в нем ничего опасного и предосудительного. Рита, которая не чувствовала себя ни в чем виноватой, 19-летняя, наивная и влюбленная, сразу стала говорить Павлу «ты». Она была в этом смысле единственной во всей группе. Трое мужчин, более четко представлявших степень своей замаранности и зависимости от Павла, называли его по имени-отчеству и на «вы». Они-то хорошо понимали, что он руководитель и работодатель, а не подчиненный. И только Рита считала Павла прекрасным принцем, который так добр, что поселил ее в отдельной квартире, дал возможность закончить финансовый техникум, да еще и деньги платит за пустяковые услуги. Господи, да она его так любит, так ему благодарна, что готова и бесплатно ему помогать. К сожалению, Павел многого не понял тогда. И только сейчас, вернувшись после двухлетней отсидки, у него глаза раскрылись.